Диагноз из него плавно перекочевывает в гербовое свидетельство, без которого на кладбище или в крематории даже разговаривать не станут. А что же делать, если через 3-4 недели выяснится, что причина смерти совсем другая? Из-за этого возникали постоянные недоразумения, конфликты, склоки и скандалы. Через неделю Саблин получил амбулаторную карту умершей Ксюши Усовой. С делопроизводством в учреждениях Минздрава никогда не было идеально. Вот и в этом случае Сергей сначала лично проследил за тем, чтобы официальный запрос в поликлинику был оформлен должным образом, зарегистрирован и отправлен, а потом ежедневно интересовался в канцелярии, не пришла ли карта. Каждый раз ему отвечали, что ничего нет, и только сегодня, накануне Нового года, делопроизводитель канцелярии выдала ему запечатанный конверт с картой девочки, причем долго его искала и нашла тогда, когда рабочий день уже закончился, и Саблин собрался уходить. Он, собственно, уже оделся, запер ординаторскую, поскольку покидал кабинет последним, и заглянул в канцелярию просто на всякий случай. Канцелярские дамы готовили предновогодние чаепития, им было не до Саблина и не до амбулаторной карты какой-то там Ксюши Усовой. Но одна из них, самая молоденькая и пока еще самая совестливая, все-таки вспомнила, что был пакет из поликлиники, но вот где он? Засунули куда-то в торопях, в пылу подготовки к празднику. Сергей настоял на том, чтобы пакет нашли. Дамы с кислыми минами начали поиски. «Ну что вы в самом деле, Сергей Михайлович?» — проныла заведующая канцелярией. «Ведь конец года. Все давно разошлись. Сегодня же короткий день перед праздником. Ой, далась вам эта карта. Ну что вы с ней будете делать? Отнесете к себе в ординаторскую, где она будет лежать до конца праздников, да? А мы из-за этого...» Она безнадежно махнула рукой и принялась поочередно открывать дверцы многочисленных шкафов, стоящих вдоль стен. «Домой отнесу», — четко и внятно произнес Сергей. «И до 3 января успею прочитать и проанализировать. Если бы речь шла о смерти вашей внучки, я думаю, вы плюнули бы в лицо тому, кто мешал установлению диагноза. Вам бы тогда совсем не показалось удивительным, что кто-то собирается все праздничные дни сидеть над документами и искать причину смерти ребенка. Нет?» Зав. Канцелярии залилась румянцем негодования, но промолчала, а через несколько минут протянула Саблину плотный запечатанный конверт с картой. В этом году, 31 декабря, пришлось на среду, и новогодние праздники получились длиннее обычного. Дома Сергей застал сонное царство. Жена, дочка и теща мирно спали в преддверии праздничной ночи. Он разделся в прихожей, стараясь не шуметь, и на цыпочках прокрался на кухню, где на столе стоял противень, накрытый чистым полотенцем. Пироги. Интересно, с чем? Приподняв край полотенца, он нагнулся и принюхался. Треугольный, скорее всего, с капустой, а вот длинненький определенно с вареньем. Хорошо. Пироги Сергей любил, а теща была в деле выпечки большой мастерицей. Он налил себе чаю, сделал бутерброд, присел у свободного края стола и вскрыл принесенный с работы конверт. Амбулаторная карта была не очень большой, записи в ней касались только обычного патронажного наблюдения, периодических осмотров участкового педиатра, да информация о профилактических прививках. Девочка родилась в срок, здоровой, росла и развивалась соответственно возрасту, ничем не болела. Родилась она вне брака, жила с матерью и бабушкой. Отец в обменной карте из роддома не упоминался. На профилактические прививки реакции не отмечалось. Последний из профилактических прививок — третья вакцинация с учетом прививочного календаря АКДС, адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная, плюс полиомиелит. А за 2 дня до смерти ребенку была сделана внекалендарная прививка против гриппа. Ну, как обычно, в декабре в Москве начиналась очередная эпидемия. Сделана прививка вакцины против гриппа серия, так, это производство, доза 0,25. Через 30 минут реакции нет. Далее в амбулаторной карте имелся только посмертный эпикриз. 20.12.97 года, со слов бабушки, ребенок был беспокоен, дали ребенку пустырник около 12 часов. Ребенок стал более спокойный, но вялый, его уложили спать. После 19 часов бабушка обнаружила, что ребенок не дышит. Вызвали СП. Вызов зарегистрирован в 19.43, обслужен в 20.05. Диагноз — синдром внезапной смерти. тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Бутерброд как-то быстро закончился, а голод все еще продолжал утробно урчать где-то в эпигастральной области. И Сергей, продолжая задумчиво глядеть в исписанные довольно приличным для медика, почти хорошо читаемым почерком страницы карты, протянул руку к противню и стянул пирожок. Потом второй, потом третий. Он с утра ничего не ел и просто утолял голод, даже не чувствуя вкуса и не понимая, какая начинка попадает ему на язык. Четвертый пирожок стащить не удалось. В кухню вошла заспанная Лена, кутаясь в махровый халат, в котором она спала на диване, укрывшись пледом. — Ты уже дома, — обрадовалась она. — Как хорошо. Сейчас поможешь нам с мамой. — А ты что, пироги ел? В ее голосе зазвучал укор. — Ну, Сереж, ну ты что, ей-богу? Это же к праздничному столу, а ты... Надо было суп разогреть. В холодильнике целая кастрюля стоит. Или жаркое, если суп не хочешь. Погреть тебя? Будешь кушать? — Да нет, — благодарно улыбнулся Сергей. Его почему-то всегда невероятно трогали попытки Лены проявить заботу. — Я перехватил уже. Я бутерброд съел, пирожки украл. — А что ты читаешь? Она с любопытством заглянула в карту. — Амбулаторная карта, — пояснил он. — Девочка умерла внезапно дома. Я ее вскрывал. Теперь вот хочу разобраться, как она развивалась и чем болела. Лена отступила на два шага. На лице ее проступила гримаса ужаса и отвращения. — Ты вскрывал? — То есть... — Это ты с работы принес? Из морга своего? Сергей почувствовал, что сейчас начнется. Но ведь праздник, Новый год. Как не хочется его портить очередным скандалом, надо постараться погасить эмоции, пока они не захлестнули обоих. — Леночек, это амбулаторная карта из поликлиники. У нашей Дашки тоже есть такая. Ничего в ней нет страшного. — Что ты в самом деле? — Ничего нет страшного? Ты таскаешь в дом вещи от покойников. В дом, где маленький ребенок. Как ты можешь? Ты это на кухню принес. Здесь продукты, которые мы едим, которые ребенку даем. Господи, да за что мне это? Ты не человек. Ты просто монстр какой-то. Насчет монстра Сергей уже когда-то слышал. И судя по тому, как снова переменилось лицо жены, понял, что глаза у него стали теми самыми, волчьими. Глазами деда Анисима, которого давно уже не было в живых. Лена отступила. А Саблин, как обычно, ушел в глухое молчание. Объяснять больше ничего не хотелось. И праздновать Новый год не хотелось тоже. Бактериологическое исследование, назначенное по случаю Ксении Усовой, никакого роста болезнетворных микробов не выявило. В заключении судебно-химического исследования было указано, что признаков алкоголя, лекарственных препаратов и наркотических веществ не обнаружено. Сергей Саблин с нетерпением ждал ответа экспертов-гистологов. Их заключение пришло последним, потому что на исследование был отправлен объемный материал. Сергей при вскрытии нарезал много кусочков внутренних органов и тканей. Результат оказался фактографическим, без четкого указания на конкретное заболевание или хотя бы на группу заболеваний. В документе было только описание патоморфологических изменений. Сергей долго вчитывался в напечатанные на машинке строчки «резчайшие системные расстройства кровообращения, резко выраженные альтернативные и слабо выраженные экссудативные изменения стенок сосудов, акцидентальная инволюция тимуса первой-второй степени, метаболические изменения миокарда, отек и набухание вещества головного мозга, реактивная фолликулярная лимфоденопатия». Фолликулярная гиперплазия селезенки. Ну да. Он и при макроскопическом исследовании отмечал увеличение размеров тимуса, вилочковой железы и селезенки. Дополнительное судебно-гистологическое исследование мазков отпечатков трахеи, бронхов, мягких мозговых оболочек и стенки кишечника показало, что при окраске по Павловскому фуксинофильных включений вирусов в клеточных структурах не выявлено. Очень похоже на цитомегаловирусную инфекцию. Лимфоузлы увеличены, это он тоже видел на вскрытии. Или не похоже? Сергей отправился в отделение гистологии. Заведующий отделением, с которой у него за время работы гистологом сложились добрые отношения, пригласила эксперта, проводившего исследование по случаю Ксюши Усовой. Они втроем долго просматривали стекла, обменивались соображениями, высказывали разнообразные идеи, но ни к чему определенному так и не пришли. «Вы не будете возражать, если я проконсультирую материал в патанатомии?» — спросил Сергей под конец. Заведующая лукаво усмехнулась и кивнула. «У Ольги Борисовны? Хм, конечно, я не возражаю». Савлин сердито подумал о том, что о его романе с Ольгой Бондарь, вероятно, знает куда более широкий круг людей, чем он предполагал. Ну, конечно, для сотрудников патологоанатомического отделения больницы, где они с Ольгой вместе работали, их отношения секретом не были. Все были в курсе. Но вот то, что гистологи из пананатомии обменивались информацией с гистологами из судмедэкспертизы, оказалось для него неожиданным. С Ольгой он виделся в последний раз дня за три до Нового года и искренне радовался представившейся возможности встретиться с ней. Если бы не стекла по Усовой, он смог бы выбраться к Ольге не раньше следующей недели. По телефону они общались ежедневно и подолгу, а вот личные встречи удавались далеко не так часто, как обоим хотелось бы. В патанатомии клинической больницы Сергей первым делом пообщался с Ольгой, которая попросила показать материалы. Она внимательно смотрела в микроскоп, после чего удрученно покачала головой. «Ну, зря ты на меня понадеялся, Сереженька. Я тебе тоже ничего конкретного не скажу. С заключением вашего эксперта-гистолога я полностью согласна. Ты Петровичу звонил?» Петровичем любовно называли заведующего патологоанатомическим отделением больницы. Причем происхождение этого прозвища так и осталось для Саблина непонятным, ибо имя доктора медицинских наук Гладких было Виктор Иванович. Но его уже много лет упорно именовали не иначе, как Петровичем, а вовсе не Ивановичем. «Звонил, а как же?» — кивнул Сергей. «Он согласился проконсультировать наши материалы, назначил мне аудиенцию сегодня на 14:30, но я специально приехал с самого утра, чтобы тебе показать стекла». «А повидаться?» Ольга улыбнулась и погладила его по волосам. «Не хотел?» «Только ради стекол с утра пораньше явился». — Да ну тебя! — засмеялся Сергей. — Вечно ты меня в смущение вгоняешь. Между прочим, ты единственная, кому это вообще удается. Вот как началось с первой встречи, так и продолжается. — Тебя вгонишь в смущение, как же! — расхохоталась она. — Кто Саблина смутит, то дня не проживет. Ты же наглый, самоуверенный тип, смутить которого невозможно по определению, потому что он всегда прав. Сергей с удивлением смотрел на нее. Неужели он в глазах Ольги выглядит именно таким? Как же она может его любить, если он действительно такой, мягко говоря, неприятный? Или она его уже давно не любит? Просто терпит по привычке? — Ты серьезно? — осторожно спросил он. — Я в самом деле такой плохой? Ее лицо стало серьезным, глаза мягко светились. — Ты неплохой, Саблин, — тихо сказала она. Ты ужасный. Я в жизни своей не встречала человека тяжелее тебя. А как же ты... Он не договорил. Запнулся и снова смутился. Как сформулировать вопрос? Как же ты меня любишь такого ужасного? А вдруг эти слова покажутся Ольге проявлением самоуверенности? С какой стати он так убежден в том, что она его любит? Как же я тебя выношу? Она уже снова улыбалась, от недавней серьезности не осталось и следа. — Я тебя люблю, Саблин. Просто люблю. Хотя и все про тебя знаю, и все вижу. — Иди к Петровичу. Уже 3:25. Он опозданий не любит. Петрович Гладких встретил Сергея радушно, но сразу предупредил. Я не детский патоморфолог, так что в материалах по 6-месячному ребенку вряд ли смогу разобраться квалифицированно.